Это по закону то, что имеет право насчитывать у себя компания. Но мы же не можем быть с вами уверены в том, что в суде, то бишь суд удовлетворит все требования компании, правильно? Мы же дадим мне шанс на то, что я юридически грамотный человек и смогу себя достойно защитить. Чего вы молчите? Примаколлект. Алло. Ну не молчите же. Так не получится ничего взыскать, если молчать в трубку. Надо что-то говорить. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Александровна? Да. Уточните, пожалуйста, дату рождения. Нет. Нет? У-у. Почему? Да зачем мне это нужно? Информация, которую я вам буду предоставлять, является конфиденциальной. Вы можете не предоставлять. Я в ней не нуждаюсь. Хорошо, принимайте звонки. Всего доброго, до свидания. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Александровна? Угу, слушаю. Уточните, пожалуйста, свой дату рождения. Кто вы? Коллекторская компания «Эверест», старший инспектор Фролов Максим Игоревич. По поводу вашей задолженности, микрофинансовая компания. Ну. Дату рождения свой уточните, пожалуйста. Не-а. Хорошо, принимайте звонки. Всего доброго. Угу. Только не забываем, пожалуйста, про 230 ФЗ. А вы звоните, про 230 ФЗ. Ну, звоните. Так, ну если бы я узнал, что вы были на Александровне... Чушь это все, не прописано этого в законе. Написано. Лицензии вы были. Написано четко. Один звонок. Зачем обманываете меня сейчас? Два в неделю. Два в неделю, один в день. Сегодня уже второй. Дату рождения вы свою подтвердили? А разве это написано где-то в законе? Вы подтвердили свою дату рождения? Это написано в законе? Вы разве Алина Александровна? Это написано в законе? Что я должна что-то подтверждать. Я подтверждаю, да, это я. Дату рождения своего уточните, вот тогда вы будете вы. В смысле? Я, то есть, чтобы являться собой, должна каждому встречному и поперечному называть свою дату рождения? Я представился. Поздравляю, и что дальше? Ну вот, пока вы не представитесь, звонки будут продолжаться. Ну, звоните. Я все фиксирую, все в ССП направим. Мы тоже все фиксируем. Ну и что? Что вы нафиксировали за месяц звонков мне? Эффективность ничего, работы. Что вы скидываете трубки, что вы не представляете. Я скидываю трубки? Да. Максимка, да, с огнем Максим играешь. Игоревич. Максимка, ты малыш. Максим Игоревич. Малыш Максимка, ты хорошо. Играешь с огнем. Я хорошо. Названивала вам уже, еще могу поназванивать, чтобы вы подумерили свой пыл. Хорошо, можете поназванивать. Хорошо, мы тоже вам будем поназванивать. Но я, к сожалению, для вас могу названивать вам столько, сколько хочу, а вы нет. Хорошо. И мы каждый день можем названивать. Нет, не можете. Ты же сам сказал, можем, что можем. Два раза в месяц. О, два можем. Раза в неделю. Один раз в день. Да, если бы вы представили. Неправда, не написано такого в законе. Правда. Правда. Ну хорошо, ты можешь хоть обзвониться. Все равно я не буду, Максимка, доброго. Тебе называть свою дату рождения. Максим Игоревич. Бросай, Максимка, трубку, беги, плачь в туалете. Алло, пора звонить. Алло. Да. Алло. Я вас слушаю. Здравствуйте, компания Prima Collect. Меня зовут Астахова. Я Николаевна, я судебный инспектор данной компании. Информирую вас о записи договора. Александровна, это вы? Ага. Дату рождения будьте добры для верификации личности? Зачем? Алина Александровна, звоню. Точно ваша задолженность, СМС Финанс. Ага. Микрозайм 18 115 рублей. Ага. Могли бы еще раз назвать год рождения? Угу, все верно. Сумму я вам назвала, по данному делу действует финансовое предложение на выплату 12 000 рублей. Действует до 31 октября, извините. В случае оплачиваете 12 000 рублей, оставшаяся сумма у вас автоматически списывается. Поэтому давайте с вами договариваться на оплату. Крайний срок оплаты могу вам поставить на 26 число. Подождите, вы же сказали до 31, а говорите это крайний до 26. Что-то я запуталась. Но если брать за счет выплаты, если она будет производиться через какие терминалы, платеж к нам в систему поступает через 3-4 дня. Если оплата будет подождите, к вам в систему... Простите, я забыла, как вас зовут. К вам в систему вы сказали? А с вами у меня какие да. отношения? Мы работаем по 1005 статье агентский договор. Переуступ прав требования от вашего первичного кредитора, СМС Финанс к нашей компании. Все права теперь лежат в нашей компании. Временно оплачивайте по реквизитам вашего первичного кредитора. Никаких изменений в реквизитах нет. А, вот в чем. Денег-то нет. Угу. Но в курсе о том, что отсутствие денежных средств не влечет отказ от исполнения ваших обязательств. Как раз вы когда брали у СМС финансом? Угу. Нет. Вы как раз таки у СМС финанс, когда изначально брали, вам не сказали, а у нас нет денег. Ничего не будет, никаких выплат, ничего не будет. Угу. А вам взяли и выдали деньги. Угу. А вы пошли довольны в апреле месяце с весенним настроением? Угу. Так и было. И вы прям не бросив глаз режете правду матку. Ну вот. Ага. Говорить. А теперь сидите вот так вот. Ага. И говорите, а денег нет. Ага. А где вы их брать будете потом? Когда? Когда будет судебное разбирательство, как будут выездные группы? Ну, судебное разбирательство, это ж мы в суде уже поговорим, с судом. А выездные это группы, ты чего? Чего они мне сделают, ваши выездные группы? Выездная группа осуществляет опись имущества. На каком основании? Оценка финансового положения. На каком основании? Опись имущества производится не с итогом отнимания. А на каком основании вы чего-то там... А на основании вашего кредитного договора, который вы оформили. Да, и там написано, что третьи лица могут описывать мое имущество. Мы не имеем права взаимодействовать с вами по 1005 статье. И там в 1005 статье написано, что вы можете описывать мое имущество? Описывать, это не значит, что мы будем у вас его изымать. Оценка финансового положения. Вы имеете право оценивать мое имущество? А кто вас наделил такими полномочиями? 1005 статья, агентский договор. И мы имеем право осуществлять любые меры по взысканию вашей задолженности. Любые? Иные действия, да. Иные действия. В рамках законодательства Российской Федерации. Так вот, дорогая моя, в рамках законодательства Российской Федерации, а именно 230-го федерального закона, по 1005 статье вы можете мне позвонить и уведомить меня, либо приехать и вручить мне письменную какую-то информацию или устно ее передать. На этом ваши полномочия заканчиваются. А вот этот вот разговор про опись имущества я предоставлю Федеральную службу судебных приставов, чтобы они послушали, как компания «Примаколлект» вводит в заблуждение заемщика. Оценка финансового положения я вам услышала. Хорошо. С судебными приставами разберетесь, что вы там оценивать собрались. А я обязана предъявлять голосу из трубки свою дату рождения? Если вас спросили, то да, обязаны. Я не ведусь на манипуляции грязные каких-то попрошайек, Алина поэтому мне не испытываю потребности того, называть дату рождения. Насчет того, грязно, это еще задуматься можно. Задумайтесь, я думаю, это редкий для вас процесс, поэтому российское давайте. Российское законодательство, это у вас такой ход просто на вся ответственность. А кто же из Скажите, нас нарушает законодательство? Задолженность перед компанией Moneyman в сумме 23 841 рубль 42 копейки. Компания в трехдневный срок до 27 числа включительно в обязательном порядке требует истребования суммы в полном объеме. Поступает от вас платеж и какой из ней? А откуда у вас эти данные, скажите мне, пожалуйста? Вы откуда их украли? Раз уж мы заговорили о законности. А почему украли? Кто вам сказал, что их украли? Ну, потому что компания Moneyman не уведомляет меня о том, что кому-то передала дело. Поэтому я предполагаю, мы что вы где-то украли. С компанией Moneyman по агентскому договору, статья 1005. А где уведомление меня об этом? Так, в личном кабинете все прочитайте. А вот как должно быть направлено 160, это уведомление? 160 дней как должно быть направлено уведомление? 160 дней просрочки. На уведомление как должно... Задаю вопросы здесь я вам. Ты что, прокурор? Вопросы задавать она будет? Или следователь? Корону сними с башки. Ну вот корона с башки, вот этот разговор, который сейчас... Разговор. Мы перезадим в юридический отдел. Нет, только не в юридический отдел, боже мой, я же так его боюсь. Там заливали сейчас смешно. Да что ты говоришь? Ну-ну. Все? Так оплата когда будет поступать до 27-го включительно? А откуда украла данные мои? Ворюга. Данные понятно, где украла? Дальше.